Сякая усмехнулась и злобно спросила: «Старшая тетя, ты уверена, что хочешь посмотреть?» «Конечно, я хочу посмотреть. Это свидетельствует о том, что тесть неравнодушен к вашей семье». Мадам Ли подпрыгнула от восторга, и жир на ее лице задрожал вместе с ее движениями. Ее лицо прямо сейчас выглядело очень похожим на свиную голову, которую Сякая купила сегодня. «Ладно, если это так, я выполню ваше желание». Сякая наклонилась и открыла корзину. Она вытащила голову свиньи из корзины и с некоторой силой бросила ее в мадам Ли. Мадам Ли видела только летящую на нее черную тень, поэтому она подсознательно протянула руки и поймала ее. Она опустила голову и посмотрела на предмет, который держала. «О, моя мать!» Уродливая свинья с закатившимися на затылок глазами, так что видны были только белки. Она смотрела прямо на нее. «А-а!» Вскрикнула мадам Ли и быстро отбросила свиную голову. «Разве ты не хочешь посмотреть на нее? Я дам тебе посмотреть. Я позволю тебе взглянуть». Сякая думала: если бы не госпожа Ли, которая довела до смерти первого хозяина этого тела, возможно, она бы и не переселилась. Может быть, Лин Сяовань из современного мира и не умерла бы. Когда она подумала об этом, негодование в ее сердце сильно возросло. Она схватила вонючие свиные потроха и свиные кишки и швырнула их прямо в лицо мадам Ли. Глава 81. Секретный рецепт. Сразу после того, как мадам Ли в панике отбросила свиную голову, она вдруг почувствовала, как что-то длинное упало ей на плечи. Ее голову и грудь тоже ударило чем-то мягким. Сразу же поднялась ужасная вонь, похожая на запах неубранного свинарника, и запах ударил ей в ноздри. Когда она наконец смогла ясно разглядеть, что на ней, то повела себя так, словно наступила на кучу раскаленных углей. Она подпрыгнула от испуга и завизжала, как свинья на бойне. Слова просто вырывались из ее рта бесконечным потоком, и она чувствовала, как что-то взорвалось возле ее ушей, когда она начала отступать. «Ты должна умереть, должна умереть. Я твоя старшая тетка по отцовской линии, и все же ты осмеливаешься забрасывать меня такими отвратительными вещами. Неужели ты не слышала, что молодые должны уважать старших? Если ты можешь так обращаться со мной, то в следующий раз будешь так же обращаться и со своей бабушкой. Я хочу, чтобы вся деревня знала, как мадам Лю учила своих детей». Мадам Ли опустила голову, чтобы посмотреть на свою испачканную одежду. Едкий запах свиных экскрементов на ее теле неоднократно атаковал ее нос и заставлял ее желудок скручиваться в тошноте. В этот момент она чуть не упала в обморок. Сякая ласково улыбнулась ей. «Старшая тетя, как же я не выказала вам должного уважения. Вы сказали, что хотите посмотреть, что было в нашей корзине, и я боялась, что ваше зрение не так хорошо из-за вашего возраста, поэтому я специально дала содержимое корзины прямо вам в руки, чтобы вы могли видеть более ясно. Теперь, когда вы видите, что это такое, вы все еще собираетесь сказать, что дедушка тайно дает нам деньги». Не дожидаясь ответа госпожи Ли, Сякая продолжила, повысив голос: «Старшая тетя, есть одна вещь, которую вы сказали правильно, у нашей семьи действительно не так много средств. Сегодня я привела своего младшего брата в доки, потому что хотела посмотреть на тамошние рынки. Я хотела выяснить, могу ли я собрать какие-нибудь овощи, которые не нужны другим людям, или другую подобную пищу. Дядя Ван, мясник в городе, увидел, что мы бедные, и дал нам свиную голову. Что же касается свиного рубца и свиных кишок, то мы с маленьким Шито подобрали их с земли, чтобы посмотреть, сможем ли мы съесть их после того, как вымоем дочисто. До тех пор, пока мы не умрем от их поедания, имеет ли значение, что они немного пахнут? Это все же лучше, чем умереть с голоду. Наша семья уже находится на этом этапе нашей жизни, так почему же старшая тетя утверждает, что наш дедушка субсидирует нас? Вы действительно хотите, чтобы вся наша семья умерла? Если вся моя семья умрет от голода или от холода, сделает ли это вас счастливым? Попробовав приготовленные на пару фаршированные булочки, которые Сякая прислала своей семье ранее, мадам Мая была весьма хорошего мнения о Сякая и всей ее семье. «Я впервые слышу, чтобы старшая невестка заставляла всю семью своего младшего Шурина умирать во всей деревне Дуншань. Мадам Ли, если вы действительно этого хотите, то станете знаменитой на всю округу. ТЦ, только посмотрите, дети так голодны, что готовы разгрести что-нибудь такое отвратительное и вонючее, чтобы попытаться съесть». Выражение лица мадам Ли мгновенно изменилось. Ее сыну оставалось всего 2 года до разговоров о женитьбе и поиске жены. Если станет известно, что она заставила семью своего младшего Шурина умереть, кто позволит их дочери выйти замуж за ее сына? Мадам Ли несколько раз открыла и закрыла рот, как будто хотела что-то сказать. Обычно мягкая и легко поддающаяся убеждению мадам Фан посмотрела на нее так, словно та была ее злейшим врагом. Госпожа Фан нежно обняла маленького Шита, вытерла слезы с ее глаз и сказала: «Бедные дети, вы, ребята, не можете есть эти вещи. Быстро выбросьте их. Если дома действительно нечего есть, то я одолжу вам несколько кэтти зерна, чтобы поесть». Юйхай почувствовал острую боль в сердце, и на его лице появилось сложное выражение. Он поднял голову, и слезы в его глазах медленно исчезли. Он взглянул на мадам Ли и сказал: «Старшая невестка, я могу поклясться небесам, что никогда не просил у своих родителей денег. Отец тоже никогда не субсидировал нас втихаря. Когда мы разделили наши семьи, я ясно дал понять, что независимо от того, насколько бедными мы становимся или насколько трудной будет наша жизнь, даже если нам придется просить милостыню, мы никогда ничего не попросим у остальных членов семьи. Вы видели, что лежит в корзине? Если больше вопросов нет, пожалуйста, возвращайся домой». Мадам Ли напрасно подняла шум, поэтому она бросила свой носовой платок на землю и покинула это место, покрытое с головы до ног грязью. Ей нужно найти жену деревенского идиота, чтобы свести счеты за то, что она дала ей ложную информацию. В маленькой рыбацкой деревушке не было такого понятия, как тайна. Вскоре слух о том, что Юйхай и его семья были достаточно отчаянны, чтобы собирать еду, которая была такой же вонючей, как свиной помет, распространился по всей деревне Дуншань. Старший дядя Юйхая, Юй Личунь, пришел в главную резиденцию семьи Юй в сильном гневе. Он кричал на старого Юй в ярости: «Это жена мачеха, так значит ли это, что ты тоже стал фальшивым отцом? Дахэ, это твоя собственная кровь и плоть. Вы что хотите, чтобы вся семья Дахэ лишилась жизни? Если это так, то ты больше не мой младший брат». С мрачным выражением на лице старик Юй подозвал госпожу Ли и принялся яростно ругать ее. Затем он велел своей младшей дочери принести около 10 кэтти проса и 10 кэтти сладкого картофельного крахмала семье своего второго сына. Естественно, Юйхай ничего из этого не взял. Он уже сказал, что не возьмет ни одной йоты из семьи Юй, и они не были в отчаянии. Таким образом, чтобы никто не называл их лицемерами, даже когда старый Юй лично пришел обсудить этот вопрос, он сохранил свою нынешнюю позицию по этому вопросу. После того, как Юй Сиакая использовала свиную голову и чрезвычайно вонючие отбросы, чтобы напугать госпожу Ли в отъезде, она сразу же начала работать над очисткой и подготовкой ингредиентов. Пора было готовить еще тушеную пищу. Сиакая, ты уверена, что сможешь использовать это для приготовления пищи? Не трать свое время и приправы, если это не сработает», — горячо напомнила ей мадам Фан. Остальные члены семьи Юй уже давно привыкли к ее способности превращать мусор в сокровище, поэтому они ничего не сказали. Мадам Ма действительно принесла небольшую порцию сладкого картофельного крахмала и несколько диких трав, которые она откопала сегодня, и сказала: «Быстро прекрати пытаться приготовить это. Послушай свою тетушку и выброси это, хорошо? В будущем, если дома нечего будет есть, просто приходи ко мне и одолжи немного. Как только сладкий картофель будет собран, вы сможете вернуть то, что съели. У кого сейчас не бывает трудных времен? Выбрось это, выбрось». Пока она говорила, мадам Ма с энтузиазмом вырвала рубец из рук Сиакая и повернулась, чтобы выйти из комнаты, чтобы выбросить его. Сиакая вспотела от волнения. Это был метод зарабатывания денег, ради которого она ломала голову. Если они выбросят ее ингредиенты, то как она сможет завтра продать больше тушеной пищи по медной монете за порцию? Она обещала людям в доках. Увидев, что его вторая дочь чуть ли не подпрыгивает от волнения, Юйхай поспешно захромал вперед, взял у мадам Ма свиные потроха и улыбнулся. «Соседка, наша семья еще не дошла до того, что мы умрем с голоду. Спасибо тебе за твои добрые намерения. Сяка очень пригодится этот свиной рубец, так как она слышала от кого-то, что есть средства, которые можно добавить в лекарство для моей раны на ноге». Мадам Мая взглянула на его ногу, вдруг что-то поняла и сказала: «Значит, это предполагалось использовать для ноги, а чудо. Если это действительно может вылечить твою ногу, то не имеет значения, насколько это воняет, ты просто должен это перетерпеть. «Хорошо, я принесу домой сладкий картофельный крахмал, но вы, ребята, можете оставить себе дикие травы, чтобы приготовить суп сегодня вечером. Сиакао, если завтра захочешь собрать побольше диких трав, найди меня, я знаю место, где вокруг полно пастушьей сумки». Сиакао поблагодарила внешне холодную, но внутренне добросердечную госпожу Мая, когда провожала ее. Госпожа Фан все еще оставалась позади, чтобы сказать: «Сиакао, твоей матери сейчас нет дома. Позволь мне помочь тебе приготовить эти вещи». Когда Сиакао увидела, что у нее нет другого способа убедить пожилую женщину, она вымыла содержимое потрохов и разрезала их на части. Она велела мадам Фан вывернуть их наизнанку и хорошенько протереть крупной солью. Это помогало удалить любые затяжные запахи и избыток жира. Госпожа Фан не стала делать вид, что ей это противно, засучила рукава и принялась за дело. Затем Юй Сиакао научила Сиалянь готовить и чистить свиные рубцы. Она сама приготовила свиную голову. Первый шаг состоял в том, чтобы погрузить голову свиньи в чистую воду на некоторое время, отскрести любую грязь снаружи и удалить волосы, пока она не будет полностью чистой. Затем ее надо было прокипятить в кастрюле минут 15 и постоянно проверять, не осталось ли на голове волос. В этот момент грубой щеткой энергично скребли всю поверхность, пока она не стала абсолютно чистой. Юйхай фактически вызвался взять на себя задачу очистки головы свиньи. До того, как он повредил ногу, все жители деревни просили его помочь, когда они забивали свинью. Причина была двоякой. С одной стороны, он был силен и обладал большой силой. С другой стороны, он научился самостоятельно забивать свиней и действительно знал, как обращаться с шерстью на животном. Когда Юй Сиакао увидела, что он был так же хорош, как и она смогла дать ему задание с облегчением. Убедившись, что голова свиньи чиста, пришло время вскрыть ее и вынуть внутренности. Естественно, эта работа была поручена Юйхаю. С другой стороны, Сиакао указала, где ему нужно вырезать и очистить любой мусор, такой как уши, уголки глаз, лимфатические узлы и носовые полипы. Затем мозг был извлечен и аккуратно помещен в миску, чтобы использовать позже той же ночью. Из него можно было бы приготовить тушеное мясо для всей семьи. Юйхай опытным движением извлек кости из головы свиньи и разделил их на 5-6 частей. Затем кусочки костей помещали в холодную воду и тщательно промывали, чтобы удалить любые обломки и пятна крови. Это предотвратит любые странные вкусы от просачивания в тушеную голову свиньи, которые могут испортить весь горшок. После этого Юй Сиакао взяла все в свои руки. Она взяла очищенную свиную голову и опустила ее в кипящую воду. Поварив минут 20, она снова вынула ее и тщательно вымыла. Затем она взяла бланшированное свиное мясо и положила его в новый горшок с чистой водой вместе с костями от головы. Смесь была сварена, и она снимала пену, которая появлялась, пока она не была наполовину приготовлена. Затем она положила мясо в тушеный соус, который вчера варила на медленном огне, и дала ему медленно потушиться, пока мясо не стало мягким и нежным. Кроме того, мясо было также положено в мастер-соус, чтобы позволить ему включить еще несколько ароматов. По мере того, как мясо свиной головы медленно тушилось, густой запах мяса постепенно распространялся со двора на открытое пространство. Даже дом семьи Цань, находившийся примерно в 200 метрах, был окутан пикантным ароматом жаркой и тушеной свиньи. Цань Ву чистил прутья во дворе, когда глубоко вдохнул этот запах. Он с трудом проглотил слюну и сказал: «Мама, ты тоже почувствовала этот запах? Сейчас же не Новый год и не праздник, какая семья сейчас готовит мясо?» Мадам Мая тоже почувствовала этот запах и подумала о соседях. Кроме семьи охотника Чжая у подножия горы, которая часто ела мясо, потому что он был искусен в охоте, была только семья мадам Фан, с которой она не ладила, которая, возможно, могла быть источником запаха. Может быть, к мадам Фан пришел гость, и они зарезали для них цыпленка, но это казалось неправильным. Он не был похож на аромат куриного мяса. Что же касается семьи Сиакао, то мадам Мая совершенно не обращала на них внимания. Они были так бедны, что обычно не могли наесться досыта. Как же у них могли быть лишние деньги на покупку мяса? Ах ты, обжора! В следующий раз, когда твой старший брат вернется на перерыв, я куплю немного тушеного мяса для вас двоих. Куда ты идешь? Будь более послушным и не заставляй свою мать краснеть, отправляясь в семью Чжоу. Охотник Чжа жил немного дальше от них, так что было маловероятно, что запах их стряпни донесется сюда. Таким образом, существовала только одна семья, откуда могли исходить эти запахи. На самом деле между госпожой Ма и семьей Чжоу не было никаких серьезных конфликтов. Просто одна семья разводила уток, а другая кур, а утки и утиные яйца семьи Цань были не так популярны, как цыплята семьи Чжоу. Кроме того, глава семьи Чжоу любил торговать товарами в межсезонье и зарабатывал на этом большие деньги. Мадам Ма чувствовала, что это немного несправедливо, и она так и не научилась смягчать свои слова. После нескольких встреч отношения между двумя семьями постепенно остыли и отдалились друг от друга. Цань Ву бросил палку, которую держал в руке, выскочил за ворота и сказал: «Я не пойду к старшему брату Вэньхуа, я хочу найти маленького Шита, чтобы поиграть». Когда Цань Ву подошел к воротам резиденции семьи Юй, он обнаружил, что здесь запах мяса был сильнее. Даже красная тушеная свинина, которую его мать готовила на Новый год, не пахло так аппетитно и соблазнительно, как это. Он глубоко вдохнул носом воздух и ступил во двор. «Маленький Шита, ты чувствуешь этот запах? Так вкусно пахнет!» — крикнул Цань Ву, едва войдя в резиденцию. Маленький Шита выскочил из кухни и ухмыльнулся. «Старший брат Цань Ву, у тебя хороший нюх. Свиная голова только что закончила тушиться, а ты подбежал. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Моя вторая сестра отрежет кусок обжигающе горячего тушеного свиного мяса и позволит тебе удовлетворить свою жажду». «Ух ты! Значит, запах мяса действительно исходил от вашей семьи, а что сегодня за праздник, что твоя семья решила приготовить мясо?» Цань Ву чуть не выпустил слюну изо рта и не упал на куртку. Он вытер рот тыльной стороной ладони, но ноги не двигались. Глава 82. Новый вкус. Хотя он был прожорлив, он также знал, что у семьи Шита была нелегкая жизнь. Мясо стоит дорого, и для их семьи, чтобы поесть мясо, придется раскошелиться, что будет, если он вмешается. Однако маленький Шита схватил его за руку и с энтузиазмом потащил на кухню. Маленький мальчик указал пальцем на обжигающе горячую тушеную голову свиньи, которая только что показалась из кастрюли, и улыбнулся. «Так как ты не можешь приходить в нужное время, то попробуй немного талантов моей второй сестры». На самом деле, маленький Шита был хитер. Он хотел, чтобы Цань Ву стал первой морской свинкой. В конце концов, всякий раз, когда он думал о том, как выглядела свиная голова, прежде чем ее тушили, он чувствовал себя немного напуганным, чтобы попробовать. Тушеная свиная голова была розово-красная и имела очаровательный запах. Мясо выглядело нежным и вкусным, в меру жирным, и обладало всеми качествами, необходимыми, чтобы вызвать чувство голода и тоски у любого клиента. Сиакао, казалось, разгадала план маленького Шита и понимающе улыбнулась ему. Она отрезала маленький кусочек свиной головы от угла и засунула его в рот Цань Ву, прежде чем он успел что-то сказать. Как только он попал ему в рот, произошел взрыв пикантного вкуса и насыщенности. Это было так вкусно, что Цань Ву чуть не заплакал от радости. Это было слишком вкусно. Он никогда в жизни не ел такого вкусного мяса, как это. Кулинарный талант Сиакао превосходил способности его матери по меньшей мере в 100 раз. Было бы прекрасно, если бы она была его младшей сестрой. Тогда он часто мог вкушать плоды ее таланта. Маленький Шита пристально посмотрел на множество выражений, которые пересекли лицо Цань Ву, и нетерпеливо спросил: «Ну как это на вкус? Есть ли у него какие-нибудь странные ароматы?» Цань Ву с силой схватил маленького Шита за руку, сдерживая слезы счастья в глазах, и ответил с полной искренностью: «Шита, мы должны поменяться семьями. Ты можешь быть сыном моей матери. Разве ты не всегда хотел иметь маленькую сестренку, верно? У меня есть маленькая сестренка, которая ждет тебя дома. Я же, с другой стороны, пойду к твоей семье и буду младшим братом Сиакао». Над головой Сиакао появилась пара воображаемых черных линий. «Эй-эй, во-первых, Цань Ефан старше маленького Шита, и поэтому она не может быть его младшей сестрой. Кроме того, Цань Ву, сопляк, ты ведь тоже старше меня, достопочтенный Сиакао, на год, верно? Как это у тебя хватает наглости говорить такие бесстыдные вещи?» Госпожа Фан помогала им готовить свиные кишки, и когда она принесла тазик на кухню, то услышала детское предложение Цань Ву и не смогла удержаться от смеха. «Вузи, если бы твоя мать услышала, что ты хочешь продать свою младшую сестру и уйти из семьи ради еды, она, вероятно, избила бы тебя до перелома ноги. Стряпня Сиакао действительно слишком хороша. Клянусь, в моей настоящей жизни и в жизни до этого я никогда не ел мяса, которое было бы таким вкусным, как сегодня. Шито, как ты сказал, что это было? Это называется тушеная свиная голова. Использует ли она мясо из головы свиньи? Этого ведь не может быть, правда? Свиная голова — это такая отвратительная на вид вещь. Как же из нее можно сделать что-то настолько вкусное? Цань Ву потряс головой, пока она не стала похожа на погремушку. Он явно не хотел верить, что мясо, которое он ел, было сделано из головы свиньи. Когда маленький Шито увидел реакцию Цань Ву на мясо, он поспешно отрезал кусок и запихнул его в рот. Он верил, что тушеный кровавый тофу и тушеные куриные потроха, которые он ел вчера, были самыми вкусными блюдами на земле. Кто бы мог подумать, что свиная голова, которую все избегали, как чумы, может быть тушеной в блюдо, которое было даже более вкусным, чем тушеные куриные потроха. После тушения мясо из головы свиньи имело идеальное соотношение между жирным и постным мясом. Когда его съедали, вкус свиного жира и приправ сливался во взрыве аромата. Пикантный вкус, казалось, проникал во все уголки рта и заставлял людей чувствовать себя такими счастливыми, что они могли бы почти умереть. Увидев выражение их лиц, Сиакая взяла кусок, который выглядел не очень красиво, и разрезала его на достаточное количество кусочков, чтобы заполнить тарелку. Она позволила каждому попробовать немного и также использовала пару палочек для еды, чтобы попробовать свою собственную работу. Она положила маленький кусочек в рот и тщательно прожевала. Вкус был хороший и казался подлинным. В своей предыдущей жизни она почти устала есть тушеную пищу, так как это было все, что она делала в своем магазине, но она никогда не уставала есть тушеное мясо головы свиньи. Из-за этого она набрала приличное количество. Поначалу мадам Фан была слишком напугана, чтобы попробовать. Однако, увидев, как все с огромным удовольствием наслаждаются едой, она взяла палочками самый маленький кусочек мяса и положила его в рот. И тут же ее глаза начинают сиять от изумления. Вкус этого мяса, ах, был более ароматным и восхитительным, чем ее лучшее блюдо, тушеная свиная лопатка. Где бы Сиакая ни научилась этому блюду, оно было поистине потрясающим. Сиакая, как ты приготовила эту тушеную свиную голову? Я хочу, чтобы моя мать научилась у тебя этому. Цань Ву с наслаждением съел мясо, когда вкус и масло от мяса заполнили его рот. Он ел мясо свиной головы большими кусками и не забывал петь ему дифирамбы и говорить. Глаза маленького Шито немедленно расширились, и он сказал: кулинарные навыки второй сестры все пришли от богов в ее снах. Она не может рассказать об этом другим людям. Если бог обвинит ее в распространении своих секретов и решит забрать ее способности, то вы никогда больше не сможете съесть что-то столь же вкусное, как это, даже если захотите. Мадам Фан считала, что это просто выдумка детей. Она полагала, что Сиакая узнала от кого-то секретные рецепты и ей было велено не разглашать его. Поэтому она решила не просить, чтобы ее тоже научили. Однако Цань Ву полностью поверил тому немногому, что рассказал ему Шито. Просто подумайте об этом, в прошлом у Сиакая было очень слабое тело, и, когда она могла встать с постели, уже считалось хорошим днем. Как это возможно, что она могла бы научиться готовить у кого-то? Кроме того, в последнее время никто посторонний не проходил через деревню. Если бы бог не научил ее, то где бы она могла получить эти навыки? Подумав об этом, Цань Ву яростно закивал головой и сказал: «Тогда я не позволю своей матери приходить сюда учиться, Сиакая. В будущем, когда ты будешь готовить какую-нибудь новую еду, пожалуйста, не забудь оставить мне порцию, я тоже не буду халявщиком, я могу помочь тебе собирать дикие растения, красть яйца у диких птиц, а когда снова потеплеет, я также могу выкопать несколько моллюсков». Заметано. «Когда найдется что-нибудь вкусненькое, я попрошу маленького Шито привести тебя». Сиакая больше не добавляла кусочков мяса свиной головы в истощенную тарелку. В конце концов, тушеное мясо должно было быть продано завтра в доках. Убедившись, что тушеная свиная голова приготовлена правильно, Сиакая начала тушить кишки и рубец. Тушеные кишки имели восхитительный вкус, нежную и мягкую текстуру, пикантный и насыщенный вкус и действительно хороший вкус во рту. Тушеная свиная требуха имела более сладкий вкус, шелковистую текстуру, но не была мягкой, и была жевательной. И то, и другое было очень вкусным видом тушеных блюд. После того, как все тушеные блюда были закончены, вся семья думала, что у каждого вида есть свои особенности, но все они считались очень вкусными. Когда госпожа Фан собралась уходить, Сиакао позаботилась о том, чтобы положить тушеную свиную голову, кишки и рубец все вместе в один горшочек, чтобы позволить ей принести немного еды домой. Мадам Фан знала, что цель приготовления всей этой пищи – продать ее в доках, поэтому она упрямо отказывалась. Однако Сиакао сказала ей, что все ингредиенты были куплены на деньги, которые она заработала на продаже куриных потрошков. А если госпожа Фан не хотела мяса, Сиакао сказала, что она даст ей денег вместо этого. Только услышав это, мадам Фан отнесла горшок с едой домой. В тот вечер, когда Чжоу Дакан и его сын вернулись с торговли товарами, они вдвоем съели почти весь горшок с тушеной едой. Они бесконечно хвалили все и даже хотели, чтобы им подали еще больше. Они раз за разом говорили мадам Фан: «Такой вкусный набор мясных блюд. В будущем вы должны купить побольше, чтобы поесть дома». Госпожа Фан рассмеялась, но не выдала секрет Сиакао. Деревня была не очень большой. Если мадам Ли и мадам Чжан узнали по кулинарных талантах Сиакао, они обе обязательно пришли, чтобы устроить скандал. Ни одна из них ни за что не потерпела бы, чтобы вторая ветвь семьи процветала. На следующий день Сиакао и ее брат принесли чрезвычайно тяжелую корзину в доки. Когда они добрались туда, бригадир Сун, который руководил потоком рабочих, перевозивших грузы и товары, сразу же заметил их своими орлиными глазами. Он громко крикнул докерам: «Братья, работайте усердно. После того, как вы, ребята, закончите транспортировку грузов на этой лодке, вы все сможете отдохнуть и позавтракать». Брат и сестра, которые вчера продавали порцию мясного блюда за одну медную монету, снова здесь. Рабочие, которые вчера попробовали тушеные куриные потроха, почувствовали, что их настроение поднялось, и их энтузиазм к работе значительно возрос. Кроме того, мужчины, которые вчера не смогли попробовать тушеную пищу, также стали более энергичными. Они хотели закончить транспортировку груза раньше других мужчин, чтобы встать в очередь за едой и попробовать мясо, которое их коллеги хвалили без конца. Владелец грузового судна перевозил грузы десятилетиями, но он никогда раньше не видел, чтобы докеры работали так быстро. Он был озадачен и с любопытством спросил, что это за одна медная монета за порцию мяса. Бригадир Сун был старым знакомым капитана этого грузового судна. Он знал, что если этот владелец грузового судна замолвит за него словечко перед торговцем, который продаст товар, это очень поможет его бизнесу. Он быстро пригласил владельца корабля поесть в единственной лачуге в этом районе, где продавались жареные блюда, и попросил Эрзи позвать двух братьев и сестер и сказать: «Девочка, не могла бы ты дать мне 10 порций тушеного мяса со вчерашнего дня, а также дать мне на 2 медные монеты кровавого тофу? Мне очень жаль, старина-сан. Я принесла другой тип тушеной пищи, и у меня сегодня нет никакого кровяного тофу». Прораб Сун был очень разочарован, когда услышал ответ Сиакао. Он рассчитывал, что эта вкусная и в то же время дешевая тушеная еда даст ему некоторое лицо и репутацию. Владелец грузового судна был несколько недоволен тем, что бригадир Сун пригласил его пообедать в таком грубом и неприметном месте. Он немного подумал и решил, что в следующий раз надо будет посоветовать старине 6 взять на себя разгрузку товара. Однако в этот момент он услышал, как маленький ребенок весело ответил: «Мастер дядя, сегодняшняя тушеная еда даже лучше, чем вчерашняя. У меня есть несколько хрустящих ломтиков свиного уха, нежные и жирные свиные губы, вкусные и соленые свиные потроха, а также жевательные и ароматные свиные рубцы. Я гарантирую, что вы не пожалеете, попробовав их после одного укуса». Когда капитан грузового корабля увидел маленького Шита, который, казалось, был почти того же возраста, что и его младший внук, он, естественно, начал скучать по своему младшему и самому любимому внуку. Хотя маленький Шита был одет полностью в заплатанную и рваную одежду, его лицо было полностью вымыто, и у него была раскаленная и сладкая улыбка на лице. Судовладелец, который проводил большую часть своего времени на морских перевозках грузов, посмотрел на маленького Шита и улыбнулся: «Малыш, у тебя довольно проворный рот». Услышав, как вы рекламируете свой товар, прожорливое чудовище во мне вдруг очень заинтересовалось. Бригадир Сун почувствовал себя оправданным и стратегически вмешался: «Девочка, дай нам 2 порции всего, что рекомендовал твой младший брат. Если нам понравится то, что мы едим, мы также дадим вам дополнительную награду. Тушеные продукты, которые Сиакао принесла на этот раз, снова были упакованы в небольшие порции. Кроме того, она также упаковала несколько отдельных пакетов в ожидании каких-либо особых запросов от тех, кто ел еду и любил только один из типов. «Ладно», — Сиакао согласилась звонким голосом. Один за другим были расставлены тушеные блюда. Во-первых, это были свиные ушные ленты, которые были брошены в смесь из лука, чеснока и масла чили. Блюдо было красивого алого цвета, что поднимало аппетит. Кроме того, мясо свиного уха блестело на свету и было очень вкусным на вид. Затем были свиные потроха, которые имели богатый, жирный вкус, не будучи жирными. И наконец, свиной рубец, нарезанный тонкими листьями и казавшийся очень вкусным. Сиакао специально позаимствовала пару тарелок у владельца ларька и аккуратно расставила еду. Хотя там не было большой порции еды, запах и внешний вид блюд сразу же вызвали у людей аппетит. Владелец корабля вырос в сельской местности у воды и был из тех людей, которые любят пить алкоголь и есть мясо. После долгих путешествий все эти годы, это был первый раз, когда он съел что-то столь же вкусное и недорогое, как эти мясные блюда. Когда он ел от этой пищи, ему казалось, что он попал на небеса. Вскоре больше половины еды было съедено стариком. Кроме того, бригадир Сан продолжал поднимать бокалы с вином, но ел только из обжаренных во фритюре овощных блюд. Он не забыл многозначительно посмотреть Сиакао в глаза, чтобы намекнуть: «Не забудьте оставить мне порцию, хорошо, босс, там есть еще одна лодка, которая вот-вот достигнет берега. Мы должны быстро переехать и не дать старой шестерке отобрать у нас бизнес», — громко крикнул Эрзи, когда он подбежал, тяжело дыша. Капитан грузового судна также знал, что товары на его корабле будут полностью разгружены очень скоро. Он посмотрел на бригадира Суна и сказал: «Иди и делай свою работу, хорошо, не нужно больше обо мне заботиться. Не волнуйся, в будущем, когда у меня будут дела, я обязательно позабочусь о тебе». Получив желаемый результат, бригадир Сун с довольным видом трусцой направился к морским докам. Везде, где есть люди, есть и бродяги. Точно так же везде, где есть бизнес, есть и конкуренция. Поскольку доки Тангу были процветающими и оживленными, вполне естественно, что там была не только одна команда докеров, которая работала над разгрузкой груза. Глава 83. Знаменитый ученый. В доках находилось по меньшей мере 10 бригад, которые занимались погрузкой и разгрузкой грузов с кораблей. Самыми большими группами руководили бригадир Сун и старина Сикс. В самом большом из них под началом этих двух бригадиров работало по меньшей мере около сотни докеров, и они могли погрузить или разгрузить 5-6 кораблей одновременно. Таким образом, самые крупные клиенты были монополизированы этими двумя мужчинами. Естественно, эти двое рассматривали друг друга как конкурентов. Их борьба не была открытой, но за кулисами они оба боролись за бизнес. За последние два дня бригадир Сун последовательно приобрел бизнес двух крупных клиентов с помощью еды для маленькой девочки. Он был счастлив, как моллюск, и начал размышлять, не следует ли ему осторожно привлечь эту маленькую девочку на свою сторону. Портовые рабочие работали как сумасшедшие. Первоначально им потребовалось бы около полутора часов, чтобы закончить разгрузку корабля, над которым они работали. Однако сегодня им удалось закончить его меньше, чем за час. Владелец груза был поражен и подумал, что эта команда рабочих была более эффективной, чем другие. Из-за этого человек решил попросить эту команду в следующий раз, когда ему понадобится погрузить или выгрузить свой товар. Сама того не желая, Сиакао помогла бригадиру Сун заполучить еще одного клиента. «Сиакао, дай мне сегодня две порции твоего мясного блюда. Вчера вечером я принес домой немного твоей тушеной еды, и моим двум детям очень понравилось. Моя жена даже жаловалась, спрашивая меня, почему я не купил больше этой недорогой тушеной еды и не принес ее домой. Ее первый вчерашний клиент, старый Хао, сегодня бросился к ней, чтобы поприветствовать. Все его тело было мокрым от пота, но он даже не потрудился вытереть его. Ладно, две порции тушеной еды, Шита, возьми деньги». Сиакао заметила, что позади старого Хао к ней бежит море людей, и быстро дала своему младшему брату какую-то работу. «Ладно, дядя старый Хао, две порции будут стоить две медные монеты». Маленький Шита протянул руку и ухмыльнулся, пока его большие глаза не превратились в полумесяц. Он выглядел как яркий пример маленького мальчика, который приносит удачу. Старый Хая радостно заплатил деньги и взял у них два масляных бумажных пакета. Затем он пошел купить две горячие булочки и положил тушеную еду между булочками, съедая их большими кусками. Когда он открыл пакеты, он обнаружил, что тушеная еда сегодня отличалась от вчерашних пакетов. На самом деле, еда с сегодняшнего дня на вкус была даже лучше и вкуснее, чем вчера. Намек сожаления пробежал по нему. Он должен был купить дополнительную порцию раньше. Он оглянулся, чтобы посмотреть, где братья и сестры продавали свою тушеную еду. В этот момент маленькие фигурки двух детей уже давно казались карликами на фоне моря людей вокруг них. Если бы он попытался втиснуться прямо сейчас, то вряд ли смог бы купить больше. Старый Хая вздохнул и начал медленно принимать небольшие порции тушеной пищи, как будто боялся, что упустит возможность насладиться вкусом, если будет есть слишком быстро. «Сиакао, я хочу порцию. Шито, шито. Сначала возьми деньги, ха-ха. Не забудь взять эти две медные монеты. Я хочу три порции, не забудьте оставить мне три. Вы, ребята, все животные, не забирайте все это, я вчера ничего не пробовал. Я только что заплатил, дайте мне порцию. Эй, Хузи, почему ты так сильно давишь? Ты чуть не столкнул девочку на землю». Рука маленького Шито начала болеть от всех денег, которые он должен был взять. Ему казалось, что бесчисленные руки просто толкают к нему медные монеты. Впоследствии он даже не мог точно сказать, кто дал ему денег. Он нахмурился и надулся от своего внутреннего страдания. К счастью, подавляющее большинство докеров знало, как устроен мир, и никому из них не было дела до одной-двух медных монет. Таким образом, никто не создавал никаких проблем для них двоих. К счастью, сегодня они приготовили больше тушеной пищи, чем вчера. После того, как все рабочие закончили спешить за покупками, в корзине оставалось еще около 10 порций тушеной пищи. Поскольку у них были некоторые производственные проблемы, размер порции одного пакета был немного меньше вчерашнего. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы заполнить примерно половину объема небольшой миски, и было определенно достаточно для одного человека, чтобы наесться, закусывая булочками на пару. Пассажирский корабль уже подошел к магазину. В конце концов, этот район был недалеко от города и рынков. Пассажиры, сошедшие с корабля, с любопытством оглядывались на суетящуюся вокруг них сцену. «А, в этом районе много людей, что там происходит? Ах, Юньси, пойди и проверь ситуацию». Говоривший был стариком с густыми седыми волосами и здоровым румяным лицом. У него были пышные усы и борода, а глаза, казалось, светились мудростью. Каждое его движение было пронизано элегантностью, которая, казалось, свидетельствовала о его ученом положении. Однако в этот момент старик, казалось, испытывал тягу к сплетням, что немного расходилось с его внешним видом. Человек, которого он назвал по имени Юньси, был маленьким мальчиком лет 10. На нем был длинный белый халат, а поверх него светло-голубой жакет на подкладке. Его маленькое личико было изящно миловидным, и на первый взгляд его можно было принять за мужское или женское. Его красивые губы были сжаты в прямую линию, как будто он чувствовал себя беспомощным перед склонностью своего деда к сплетням. Хотя у него лично не было никакого желания втискиваться в толпу грубых рабочих, чтобы узнать, что происходит, он довольно хорошо понимал личность своего деда. Если он ничего не узнает, то дед не сдастся, пока не выяснит все подробности. Десятилетний юноша неуклонно шел к толпе людей со скоростью, которая не была ни быстрой, ни медленной. «Учитель Юань, вы, должно быть, устали после такого долгого путешествия. Вон там стоит карета, запряженная лошадьми. Пожалуйста, пройдите сюда». Подошел мужчина, одетый с головы до ног в богато украшенную и дорогую одежду, как будто он хотел убедиться, что все вокруг знают, что у него есть деньги. Юань Синянь был известным ученым из предыдущей династии. На самом деле, последний император династии Юань уважал его за научные достижения и несколько раз приглашал его приехать в императорский дворец, чтобы преподавать императорским принцам. Однако все эти предложения были вежливо отклонены под предлогом плохого самочувствия. Позже, когда в стране начались беспорядки и будущее было неопределенным, он привел свою семью жить в уединении глубоко в горах и жил в укрытии в течение нескольких лет. После установления великой династии Мин нынешний почетный император восхищался его способностями и снова просил его покинуть свою гору и стать чиновником. Однако старик отказался, и найти его было нелегко. Впоследствии он был тронут настойчивостью и искренностью почетного императора и поэтому рекомендовал ему своего знающего и опытного сына, который ни в чем не уступал ему, Юаньганя. Позже он станет человеком, который всегда будет убирать беспорядок почетного императора сзади, человеком, который был только под одним, но выше 10 000, честным и достойным премьер-министром. Когда великая династия Мин впервые была основана, почетный император, который все еще был императором в то время, был одержим войной на всех границах. Если бы у него не было прославленного премьер-министра в качестве левой руки и непоколебимого императорского наставника в качестве правой руки, вполне вероятно, что великая династия Мин распалась бы. После того, как нынешний император взошел на трон, премьер-министру Юаню был дан титул герцога с неограниченными правами наследования. В одно мгновение он стал самым привилегированным чиновником в суде и не имел никаких возражений. С другой стороны, знаменитый ученый Юань Синянь только что достиг 70-летнего возраста, но уже давно привык к своей нынешней неторопливой жизни. В маленьком городке Тангу он основал Академию Жун Сюань. Сначала он каждый день вел уроки, ухаживал за садом и вел спокойную жизнь. Позже, по мере того, как ходили слухи о качестве его учения, все больше и больше студентов поступало. Многие высокопоставленные чиновники из столицы делали все возможное, чтобы использовать свои связи, чтобы позволить своим детям поступить в школу. По мере того, как численность студентов академии становилась все больше и больше, операции становились все больше и больше. Кроме того, многие известные ученые рекомендовали себя в академию в качестве учителей, среди них были и его бывшие ученики. Когда великий ученый Юань заметил, что академия Жун Сюань почти отклонилась от его первоначального видения, он установил ряд строгих требований к поступлению. Если вы хотели поступить в академию, это было возможно. Однако вам либо предстояло пройти ряд сложных вступительных экзаменов, либо поймать его взгляд своими талантами и потенциалом. В противном случае, независимо от того, какое положение вы занимаете или сколько у вас денег, этот старик все равно не позволит вам войти. Хотя внешне Юань Синянь был идеальным образцом знаменитого ученого, на самом деле он был озорным старым мальчишкой. Он обладал ненасытным любопытством и любил посплетничать. Кроме того, он любил вкусно поесть, мало кто знал об этом его аспекте. В противном случае родители, которые хотели, чтобы их дети поступили в академию, будут искать повсюду деликатесы, чтобы соблазнить его. Он действительно станет хаотичным. Родителей, которые придумали бы любой возможный способ подлизаться к великому ученому Юаню ради будущего своих детей, можно было найти повсюду. Например, толстяк, одетый в сверкающее золото в доках, был одним из них. Великий ученый Юань нахмурился и тайком закатил глаза. Он холодно фыркнул и сказал: «Разве я не говорил, что мне не нужно никого встречать в доках, а владелец магазина Джин? Ты публично идешь против моих желаний прямо сейчас». Внутри он поджаривал человека. «Ты, болван, как насчет того, чтобы использовать золото для изготовления доспехов для себя? У меня и так не очень хорошее зрение. Неужели ты хочешь ослепить меня всем этим золотом на своем теле?» Попытка кругленького и пухлого лавочника Джина польстить ему провалилась. По его толстым и пухлым щекам тут же покатился пот. В течение последних 6 поколений вся семья Цзинь была торговцами. Хотя у них было много богатства и материальных благ, они все еще считались низшими классами граждан в 4 классах: ученые, фермеры, ремесленники и торговцы. После того, как нынешний император взошел на трон, он издал указ, который улучшил положение купцов в обществе. Дети купцов также могли участвовать в императорских экзаменах. Лавочник Цзинь был вне себя от радости от неожиданной хорошей новости и хотел нанять лучшего наставника для своего сына, который был умным и интеллигентным с детства, чтобы он мог оторваться от судьбы торговца. Он слышал, что в городе Тангу есть Академия Жун Сюань, которую основал великий ученый из предыдущей династии, мудрый, знающий и сведущий в вещах прошлого и настоящего. Кроме того, нынешний премьер-министр династии был воспитан исключительно основателем. Владелец магазина Цзинь привез своего сына в долгое путешествие, чтобы добраться до города Тангу. К его радости, сын с одной попытки сдал вступительные экзамены в академию и официально стал ее студентом. Однако вскоре случилось что-то плохое. Владелец магазина Джин чувствовал, что его сыну трудно жить так далеко от дома, чтобы ходить в школу. Кроме того, он боялся, что его сын почувствует себя обиженным, так как это был первый раз, когда его сын покинул дом. Итак, он переделал спальню своего сына в школе, чтобы она была полна роскошных материалов и мебели. Все было заменено на лучшие, что можно было купить за деньги, даже чернильные камни и ручки были дорогим антиквариатом. В академии было очень мало тех, кто видел такие предметы. Когда учитель Юань, у которого был угрюмый характер, узнал обо всем этом, он послал сына лавочника Цзиня с замечанием: «Академия – это место для обучения и учебы, а не место для отдыха. Если вы боитесь, что ваш сын не сможет вынести никаких трудностей, тогда верните его домой, чтобы он жил комфортно». Лавочник Джин был ошеломлен. Он рассчитывал, что его сын принесет честь и славу семье, но кто знал, что после поступления в академию на несколько дней его перспективы были разрушены его собственной ошибкой. Его сын был так зол, что несколько дней подряд не ел и не пил, а только лежал в постели. Лавочник Джин так раскаивался в своей ошибке, что за ночь у него посидела половина головы. Чтобы не быть причиной разорения сына, лавочник Цзинь каждый день непременно ходил и смотрел, что можно сделать, чтобы исправить свою ошибку. Тем не менее, было очень мало возможностей увидеть учителя Юаня. Не прошло и нескольких дней, как академия закрылась на ежегодный праздник. Учитель Юань привез своего внука домой, чтобы навестить семью. Однако владелец магазина Джин не хотел сдаваться и даже не пошел домой, чтобы отпраздновать Новый год со своей семьей. Он остался в городе Тангу в надежде найти возможности скупить свою вину. Весь первый месяц он оставался в доках города Тангу, ожидая и надеясь, что учитель Юань сможет увидеть его искренность и дать сыну еще один шанс. Наконец-то у него появилась возможность. Однако он никогда бы не подумал. Видимо, он снова сделал ученого несчастным. Владелец магазина Джин был так взволнован, что ему хотелось прыгать от разочарования, но он не знал, что он может сделать, чтобы исправить ситуацию. Пока он беспокоился о том, что его тошнит, внук учителя Юаня, Юань Юньси, медленно вернулся и заговорил со своим сплетничающим дедушкой. На самом деле это ничего особенного, просто кто-то продает что-то под названием тушеная еда. Тушеная еда – это что-то вроде блюда, я никогда о ней не слышал, она вкусная, есть так много людей, которые ждут, чтобы купить это, вкус должен быть хорошим. Глаза Юань Синянь внезапно вспыхнули от возбуждения, когда он услышал, что нужно попробовать новый вид пищи. Это мгновенно разрушило его элегантный и ученый темперамент и показало его как сумасшедшего и фанатичного обжору. Лавочник Цзинь, который был в разгаре беспокойства о том, как заставить великого ученого Юаня полюбить его, поспешно вмешался. «Учитель Юань, пожалуйста, найдите место, где можно посидеть и отдохнуть немного, я пойду посмотрю, что происходит». Его чрезвычайно жирное тело, похожее на золотой шар, быстро метнулась в сторону Сиакао. Он сказал: «Девочка, тушеная еда, которую ты сейчас продаешь, я возьму все, что осталось». Глава 84. Обжора. В этот момент у Сиакао в корзине оставалось всего несколько отдельных пакетов тушеных блюд, и она заранее пообещала бригадиру Сун, что оставит ему один пакет. Таким образом, у нее была только часть свиных ушных лент, часть свиных губ и две части свиных кишок. Ладно, это будет стоить 4 медные монеты. Сиакао быстро использовала кусок промасленной бумаги и упаковала все тушеные продукты вместе. Маленький Шито протянул руку, чтобы взять деньги. Лавочник Цзинь на мгновение остолбенел. 4 медные монеты. Он пригласил великого ученого Юаня поесть еды, которая стоила 4 медные монеты. Не слишком ли это постыдно? Это не было проявлением должного уважения к великому ученому Юаню. Что же ему делать? Учитель Юань все еще ждал его там. Ах, почему он взял это на себя и вызвался выполнить такое поручение? Простите, вы все еще хотите эти тушеные блюда? Сиакао заметила, что когда мужчина потянулся за деньгами из своего кошелька, он повел себя так, словно кто-то парализовал его и застыл. Тихо спросила она, немного смущенная и озадаченная такой переменой в поведении. Маленький Шито изобразил на лице выражение «я все понимаю» и сочувственно произнес: «Старшая сестра, ты думаешь, что у этого толстого старшего дяди украли деньги? Я слышал, что в доках полно карманников. Вторая сестра, он очень жалок, как насчет того, чтобы мы дали ему бесплатную порцию тушеной пищи, чтобы он попробовал?» Несколько докеров в их окружении, которые опоздали и не купили тушеной пищи, постоянно спрашивали мужчину: «Сэр, вы все еще хотите ее?» Сиакао, если он не хочет, то продай мне часть вот деньги. Владелец магазина джин сжал челюсти и топнул ногой. Кто сказал, что я не хочу? Разве у тебя не осталось еще немного в корзине? Отдай мне все, что осталось. Сиакао поспешно ответила. Пожалуйста, не обижайтесь. Эти две порции уже зарезервированы другими людьми. У меня действительно осталось только 4 порции, так что я действительно сожалею об этом. Я буду приходить каждый день, чтобы продать свою тушеную еду. Цена одной медной монеты за порцию – это специальность моей семьи. Если вам нравится это есть, сэр, тогда, пожалуйста, приходите в другой раз. Лавочник Цзинь боялся, что учитель Юань потеряет терпение от слишком долгого ожидания, поэтому он взял пакет с тушеной едой и бросил им серебряную монету стоимостью около 100 медных монет. Он повернулся и бросился прочь, как будто что-то обожгло ему задницу. Сиакао держала серебряную монету и размышляла, что делать, так как у них, вероятно, не было достаточно денег от продажи еды сегодня, чтобы дать человеку сдачу. Когда она увидела, что толстый сверкающий мужчина ушел, она быстро крикнула: «Я еще не отдала вам сдачу, не надо давать мне сдачу, оставь себе, как награду». Этот тип серебряной монеты обычно использовался лавочником Цзинь для вознаграждения слуг более низкого ранга в его резиденции. В его глазах этот предмет был не более ценен, чем медная монета в глазах обычных людей. Юань Синяни и его юный внук уже сидели за ближайшим лотком с лапшой, которым управляла семья Ван. Они заказали 2 миски простой лапши и, сутулившись, ждали, когда подойдет хозяин магазина Цзинь. Почему он так долго? А что, если его продадут? Ты, сопляк, знаешь, как я, твой дедушка, люблю поесть, но даже не потрудился купить порцию, чтобы дать мне попробовать. Хм, если я не смогу попробовать эту тушеную еду, тогда просто разозлюсь. В этот момент Юань Синянь полностью сбросил свой ученый облик и все больше и больше напоминал упрямого старого мальчишку. Юань Юньси сумел подавить желание закатить глаза на деда и тихо вздохнул про себя, однако ему показалось, что маленькая девочка, продававшая тушеную еду, показалась ему кем-то знакомым. «Он здесь, он здесь». Юань Синянь тут же выпрямился и сменил позу. Он снова принял вид элегантного и таинственного ученого. Уголки рта Юань Юньси дернулись, когда он посмотрел вниз. Лавочник Цзинь с сияющей улыбкой на лице позаимствовал миску из ларька с лапшой и вежливо положил в нее тушеную еду одну за другой. Затем он спросил: «Сэр, у вас случайно нет кунжутного масла? Добавление небольшого количества кунжутного масла должно помочь сделать вкус еще лучше». Сиакао, которая погналась за мужчиной, чтобы дать ему сдачу, подслушала их разговор и улыбнулась. «Это хорошая идея, если вы добавите немного кунжутного масла, а затем положите сверху пару кусочков чеснока, определенно будет вкуснее. Сэр, вот ваши 96 медных монет в качестве сдачи». Учитель Юань легонько взглянул на медные монеты в ее руке и сказал: «Он уже сказал, что ты можешь оставить сдачу себе, так что просто оставь ее себе. В любом случае, этот человек настолько богат, что даже большая сумма денег не будет для него проблемой». Лавочник Цзинь внутренне содрогнулся от страха. Как ему удалось снова обидеть этого внушительного старика? Что плохого в том, чтобы иметь много денег? Если бы учитель Юань захотел снова принять своего сына в академию, он бы с радостью растратил богатство своей семьи и жил бедной и нищей жизнью. «Ах, учитель Юань, у них здесь нет кунжутного масла, позвольте мне пойти куда-нибудь еще, чтобы найти его». Владелец магазина Цзинь ухватился за эту возможность, чтобы вырваться из этой неловкой ситуации. Ему удалось найти киоск, где продавали жареную картошку, и он бросил им еще одну серебряную монету, чтобы забрать остаток кунжутного масла, оставшегося в ларьке, что составляло примерно половину маленькой бутылки. Когда Сиакао заметила, что и ярко одетый толстяк, и элегантный старый ученый были людьми, которые жили жизнью, где им не нужно было много делать самостоятельно, она, естественно, начала давить головки чеснока с опытным видом и приправлять тушеную пищу кунжутным маслом. Потом она сказала: «Пожалуйста, ешьте». «Ладно». Юань Синянь собрал всю свою силу воли, чтобы сдержать голодное желание, неторопливо протянул палочки и взял кусочек нарезанного свиного уха. Затем он медленно положил кусок еды себе в рот. Юань Юньси, сидевший рядом со стариком, снова удержался от того, чтобы закатить глаза. Никто не понимал его дедушку так, как он сам. Если бы рядом не было других людей, которые заставили бы старика осознать свой статус. Он бы уже давно начал жадно поглощать еду перед собой, однако эта маленькая девочка почему-то показалась ему немного знакомой. Прежде чем Юань Юньси закончил свой молчаливый саркастический монолог, он увидел, что его разочарованный дед уже отбросил свой достойный, сдержанный вид. В глазах старика появились слезы, а губы его не переставали шевелиться. Палочки для еды в руках деда поднимали еду, как будто это была машина, приводимая в движение электрическим двигателем, и она доставляла тушеную пищу в его рот с молниеносной скоростью, как будто он боялся, что кто-то начнет бороться с ним за это. «Дедушка, вы должны немного притормозить. Вам нужно тщательно пережевывать кусочки свиного уха, чтобы по-настоящему ощутить вкус пищи». Добросердечный и очаровательный маленький Шито почувствовал, как в его сердце поднимается сочувствие, когда он увидел, что великий ученый набивает полный рот тушеной едой. «Этот старый дедушка, должно быть, давно не пробовал мяса, верно? Он выглядит таким голодным и прожорливым». Великий ученый Юань с помощью доброго напоминания маленького Шито понял, что вокруг него есть люди. Однако в его глазах его внешность и репутация были далеко не так важны, как полное наслаждение вкусной едой. Но он также понимал, что полностью отбросить внешность может быть не очень мудрым решением в конце концов. Постепенно он замедлил скорость еды и начал тщательно пережевывать каждый кусочек, прежде чем проглотить. Продолжая есть, он похлопал ладонью по столу в знак похвалы и сказал: «Девочка, это называется лента из свиных ушей, приправленные маслом чили, просто фантастика. Ярко-красный цвет, мягкая и упругая текстура, пикантная пряность, плотный аромат, хэймэм, а как это называется?» «Это называется тушеные свиные кишки». Голос Сиакао звучал исключительно ясно и ярко, когда она ответила. Юань Синянь взял кусок свиных кишок и отправил его в рот. Он медленно пробовал пищу и непрерывно кивал головой. Богатый и ароматный вкус, жевательная и мягкая текстура, в меру жирная – это то, что человек может есть каждый день, не испытывая от этого тошноты. «Очень хорошо, очень хорошо. Тушеные свиные кишки, да, значит, ты использовала для его приготовления субпродукты животных, уважаемый джентльмен. Я использовала кишки свиньи и много разных видов приправ, чтобы потушить их в этом. Они имеют пикантный вкус и роскошный аромат, и это тип блюда, которое очень хорошо сочетается с алкоголем. Тушеные свиные кишки очень универсальны, вы можете есть их холодными с приправами, вы также можете жарить их на сильном огне, и их даже можно использовать для тушения супа. Каждый отдельный способ имеет свой неповторимый вкус и аромат». Когда Сиакао заметила, что мужчина, похоже, не отвергает концепцию поедания субпродуктов, она взволнованно представила ингредиент с его бесчисленными методами приготовления. Лавочник Цзинь первоначально соглашался с суждением джентльмена и постоянно двигал головой. Однако, когда он услышал, что это было, он внезапно замер, и его подбородок почти упал на пол. «Свиные кишки?» Он действительно пригласил великого ученого Юаня съесть кишки свиньи, ему не жить. Шанс его сына снова поступить в академию теперь был определенно упущен. Ай, как мог его сын иметь такого глупого отца? Владелец магазина Цзинь хотел бы просто удариться головой об стол и умереть в этот самый момент. «Хорошо, хорошо». Этот старик уже слышал, как почетный император вспоминал о еде из своего родного города. Его любимым блюдом были острые свиные кишки. «Когда я услышал, как вкусно описана еда, насколько мягкая и нежной, сколько рот наполняется невероятным ароматом, слушая это, заставило мои слюни почти вытекать изо рта. ГМ. Когда молодой и образованный Юань Юньси увидел, как его дед забывает о приличиях, когда постоянно говорит о еде, он несколько раз кашлянул, чтобы напомнить старику о своем статусе. Глаза Юань Синь расширились до круглых кругов, и он обиженно пожаловался: «Почему ты сейчас кашляешь? Пища – это бог людей». На самом деле, сам почетный император однажды сказал: «Человек не может функционировать на пустой желудок, пропуск еды вызовет у него беспокойство. А что плохого в разговорах о еде? Разве это стыдно любить хорошую еду? Ты, сопляк, отойди от меня, чтобы я не видел твоего лица. А вы не. Когда Юй Сиакао получше разглядела хорошенькое лицо молодого человека, она сразу же узнала его, однако она никак не могла вспомнить его имя. «Вы, должно быть, друг третьего молодого господина Чжоу, верно? Вы только что сошли с корабля?» Юань Юньси наконец вспомнил, где он видел эту маленькую девочку. Он слабо улыбнулся и сказал: «Мисс Юй, добрый внучек, ты знаешь эту молодую леди? Почему я никогда не слышал, чтобы ты говорил о том, что у тебя есть друг, который так хорошо готовит?» Юань Синянь многозначительно посмотрел на внука, а затем повернулся к Юй Сяокао с неожиданно дружелюбной улыбкой. «Юная леди, твои тушеные свиные кишки довольно хороши, где же твой родной город предков? Ты тоже из того же города, что и почетный император. Знаешь ли ты, как сделать вкусное и ароматное мясо свиной головы?» Тонкие брови Юань Юньси нахмурились, и на его лице появилось беспомощное выражение. Юй Сяокао была очень удивлена взаимодействием между этим старым негодяем дедушкой и его внуком младшего школьного возраста. Она с восторгом наблюдала за их ссорой, когда от этого неожиданного вопроса у нее по спине пробежал холодок. Ее улыбка застыла на долю секунды, и она тут же покачала головой. «Мои предки на протяжении многих поколений жили в соседней маленькой рыбацкой деревушке. Все они зарабатывали на жизнь рыбной ловлей. Моя семья немного бедна, поэтому мне пришлось придумать, как приготовить еду из того, что другие люди не едят. Вот так я придумал ленты для свиных ушей и блюда из свиных кишок. На самом деле я никто, так как же я могу быть из того же родного города, что и почетный император?» Она уже была уверена, что почетный император такой же переселенец, как и она. Только переселенец мог изменить историю и основать великую династию Мин, которая полностью отличалась от той, которую она помнила в своей прошлой жизни. Ах, что за шутка, она давно планировала тихонько сколотить состояние и не имела ни малейшего желания становиться мишенью. Она не хотела связываться с этим известным трансмигратором из ее собственного мира. С другой стороны, маленький Шита, сидевший рядом с ней, гордо ответил: «Тушеная еда моей второй сестры самая лучшая. Старый джентльмен, мы уже продали тушеную свиную голову, о которой вы говорили. Однако эти свиные губы тоже довольно хороши. Они жирные, но в меру и полны пикантного вкуса. Если вы мне не верите, пожалуйста, попробуйте. Ха-ха, хорошо, хорошо. Малыш, у тебя очень острый язычок. Сколько тебе лет? Ты уже начал учиться читать?» Юань Синянь вытащил из миски овощи и лапшу и положил в нее несколько свиных губ. Он смешал их вместе и начал есть лапшу и тушеную пищу большими кусками. «Мне 6 лет, и моя вторая сестра сказала мне, что после того, как она заработает немного денег от продажи своей тушеной еды, она отправит меня в городскую школу учиться. Наша деревня слишком бедна, и там нет школы, чтобы посещать ее. Однако наш сосед, брат Цао Вэнь, часто приезжает на каникулы и учит нас с братом Цао Ву распознавать слова. Я уже знаю, как написать свое имя, и я могу прочитать около 156 символов. А, похоже, ты знаешь довольно много символов и можешь написать свое собственное имя. Это хорошо, это хорошо. Не мог бы ты написать свое имя и позволить этому старику взглянуть на него?» Великий ученый Юань, по-видимому, заинтересовался этим маленьким ребенком. Прошло почти 2 года с тех пор, как в его академии начали проводить занятия для начинающих с целью обучения умных и сообразительных детей в этом районе. Уважаемые читатели, теперь вы можете приобрести абонемент по сниженной цене в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/rurana. Переходите в раздел «Новеллы и ранобэ» и покупайте тот набор подписки, который вам нужен. Глава 85. Принятие ученика. Маленький Шита уверенно окунул кончик пальца в воду и большими широкими мазками написал свое имя на деревянном столе Юйфан. Юань Синянь ел свою тушеную еду с явным удовольствием, пристально наблюдая, как малыш пишет. Когда он увидел, что почерк мальчика имеет характер и стиль, он улыбнулся. «Неплохо, этот ребенок хорошо обучен. Юйфан, ты не хочешь пойти со мной в академию Жун Сюань учиться?» Лавочник Цзинь слушал их разговор в стороне, и его сердце наполнилось завистью и ревностью. Этому маленькому парню очень повезло. У него была старшая сестра, талантливая стрепуха. Несмотря на то, что мальчик умел писать только свое собственное имя, великий ученый Юань лично завербовал его в академию. Его сын, с другой стороны, был не самым талантливым человеком, но он полагался на свои собственные способности, чтобы пройти тестирование в школе. Это было только из-за него. Сколько сожалений, ах, как он сожалел о своих прежних поступках.